Глава 11. Глиняшки. Это только кажется, что за все платят деньгами. За все действительно важное платят кусочками души. Книга мрака. Оставшись одни в квартире у Иссиорха, Ната, Чемоданов и Мошкин скучали недолго. Ната стала рыскать в ящиках стола у Иссиорха. Чемоданов, не заморачиваясь с правами на частную собственность, принялся рыться в запчастях. Особенно ему понравилась цепь от мотоцикла. Он даже хлестнул цепью по столу, едва не задев Вихрову. Ната швырнула в Чемоданова книгой. «Это был намек. В следующий раз кину чем-нибудь реально тяжелым», — сказала она. Чемоданов намек понял и, сердито урча, как спешащий в могилу мертвяк, отодвинулся на безопасное расстояние. Ната продолжала возиться с ящиками. Ящиков в столе у Иссиорха было три. Два заваленные все теми же скучными запчастями. В третьем Ната обнаружила заурядную с виду тетрадь с собакой на обложке. Попыталась открыть, но прозрачный белый огонь сразу охватил ее руку до локтя. Ната отскочила, замахала рукой и, видя, что сбить огонь не удается, рванула в ванную. Позвать на помощь Мошкина, который в углу комнаты скромно листал журнальчик домохозяек, она не догадалась. Однако огонь погас еще на пороге, когда расстояние между Натой и тетрадью увеличилось метров до трех. Ната испуганно оглядела руку. Никаких ожогов. Даже едва заметные, похоже на персиковый пух волоски на запястье, не свернулись от жара. «Ну и гады же эти светлые!» — сказала Ната огорченно. «Я бы на твоем месте радовался, что заклинания ставили светлые!» — заметил Чемоданов. «Почему это?» «Рука целая! И если бы заклинания ставили темные, у тебя бы торчала обугленная кость, а на ней некоторое количество готового шашлыка», с явным удовольствием сказал Петруча. Евгеша закончил читать рецепт приготовления гуся с яблоками, грустно облизнулся и закрыл журнальчик для домохозяек. «Только людям аппетит распаляют. Хотя я же, по-моему, не люблю гусей, нет?» спросил он. Мошкину никто не ответил. Его риторические вопросы чаще всего оставались без внимания. Какой-то звук привлек его внимание. Евгеша опустил голову. «Чемодан, ты кое-что забыл». «Бомбу!» — не повышая голоса, сказал он. Это было дело привычное. У ножки стула, на котором сидел Мошкин, что-то тикало. Небольшой пакет, к которому был прикручен будильник. Чемоданов с воплями набросился на Зудуку. Тот забился за батарею и, защищаясь, кололся булавкой. После третьей попытки выцарапать его, Чемоданов сдался. «Только высунься!» — пригрозил он и, вернувшись к бомбе, умело разминировал ее. «Заряд не очень сильный, но ножку бы оторвало!» — сказал он Мошкину. Мягкий Евгеша не стал уточнять, какая ножка имеется в виду — ножка стула или его собственная? Или, может, обе сразу? «У твоего Зудуки синдром эмоциональной недостаточности», — заявила Ната. «Что?» «Моральные уроды посылаются нам на пути за тем, чтобы на их фоне мы больше ценили нормальных людей. Когда еще так обрадуешься вкусу обычного супа, как не после супа пересоленного?» — нравоучительно произнесла Ната. Она, как актриса, обожала испытывать себя в различных амплуа, в том числе в нравоучительном. «Подчеркиваю, мой Зудука не моральный урод, а моральный уродик. Разница колоссальная, особенно для понимающего человека», мрачно сказал Чемоданов и погрозил батареей кулаком. «Ну, тебе виднее. Как-никак, Зудука — твое творение. А все, что мы делаем, вольно или невольно, получается по нашему образу и подобию», проговорила Ната. Неожиданно Вихрова вскрикнула, не отрывая взгляд от окна. Это был холодный, информативный вопль, ибо Ната всегда заботилась о том, чтобы выглядеть уместно и случайно не использовать больше эмоциональных сил, чем следует. В стекле маячила плоская круглая рожа, совершенно разбойничья по виду. Припухшие скулы, низкий лоб с выступом черных жирных волос и, главное, в подлом предвкушении скалящийся рот. Красные глазки быстро перебегали с Чемоданова на Нату, а с Наты на Мошкина. Заметив, что обнаружено, рожа без спешки отлипла, ухмыльнулась, зыркнула и исчезла. «Кто это был? Комиссионер?» — спросила Ната. Чемоданов подошел к стеклу, открыл раму и после некоторого колебания потрогал оставшуюся на стекле грязь пальцем. «Комиссионер-то он, может, и комиссионер! Да только какой-то неправильный!» — заявил он. «Почему неправильный?» «Потому что это не пластилин! Абсолютно натурально не пластилин!» Чемоданов показал ей палец, покрытый коричневой, быстро засыхающей жижей. «Вытри!» — быстро сказал Мошкин. «Зачем это?» «Она стекло разъела. Это комиссионер, вылепленный в Нижнем Тартре. Обычные пластилиновые там сразу раскисают. Эти не такие гибкие, как наши, не такие увертливые и хитрые. Эйдос им выцыганить сложно, мозгов не хватает», — сообщил Евгеша. «А зачем они тогда нужны?» «Их используют как ботов или дублей. В сражениях на второстепенных участках. Для создания массовости, для разведки и просто как пушечное мясо. Воины они не ахти, зато и вреда им особого не причинишь. Глина есть глина, особенно огнеупорная. Картечь в ней застревает. Даже заклинания и те вязнут. Ну, кроме самых сильных, конечно». «Откуда ты знаешь?» — спросила Ната. Вопрос был сформулирован неверно. Мошкин сразу занервничал, засомневался. «А откуда я знаю, да? Мне ведь этого никто не говорил, нет?» Ната погладила его по голове. Ее слабая и тонкая рука наделена была особой силой. Евгеша от удовольствия едва не замурлыкал. «Успокойся, все хорошо. Тебя никто не ругает. Тебе Арей сказал?» «Нет, я читал. Я же много читаю, да?» «Много, родной, много. Все читаешь и читаешь. А что им от нас надо, этим комиссионерам из Нижнего Тартра?» «Не знаю. Но если интересно, можно спросить», — предложил Мошкин. «У кого?» «Да вот у них». Ната оглянулась. Окно было облеплено ухмыляющимися разбойничьими рожами. Их было не меньше десятка. Судя по звукам, доносившимся из кухни, там вторжение уже началось. «Что им надо?» — нервно спросила Ната. «Уж точно не твой автограф. Не хочешь попытаться их охмурить?» — поинтересовался Чемоданов. Стекло треснуло. В комнату полезли комиссионеры. У некоторых в зубах поблескивали ножи. Мошкин выхватил меч. Чемоданов, после непродолжительного размышления, материализовал боевой топор. С мечами у него не особо ладилось. Несмотря на все старания Арея обучить его бою на мечах, взъерошенному, маленькому, вспыльчивому Петруче куда больше подходил топор. Интересно, как бы он отреагировал, скажи ему кто-то, что топор — любимое оружие гномов. Услышав из коридора шум, Мошкин обернулся. В дверях маячили еще рожи четыре. Тела у комиссионеров были такие же липкие, как и их физиономии. Одежда висела на них клочьями. На ком-то были только штаны, на ком-то лишь пиджак. Все истлевшее и явно снятое с мертвяков. Некоторые комиссионеры ограничились часами. Правда, ничего шокирующего, хрупкого детскую нравственность в наготе комиссионеров не обнаруживалось. Все они были абсолютно бесполы. Мошкин и Чемоданов встали спина к спине. Чемоданов контролировал окно. Мошкин — тех, что прорвались через дверь. «Когда будешь размахиваться топором, не попади мне по затылку, пожалуйста», — попросил Евгеша. Как всегда с ним бывало, в минуту реальной опасности он вел себя мужественнее, чем в минуты опасности воображаемой. «Я ведь не попаду, да?» — передразнил Чемоданов. На плечи к нему резво карабкался Зудука с карманами, полными петард. Ему помог стол, под который хозяин недавно бросил свой красный чемодан. Наступив на чемодан, Зудука перескочил с него на стол, а оттуда сиганул на плечи к Петруче. Ната попыталась атаковать комиссионеров мимической магией, но пустые старания. Издеваясь над Натой, один из комиссионеров выдал своим глиняным лицом всю ее мимику. Все это было проделано с такой обезьяньей пародийностью, что Ната узнала себя. Ее передернуло. Почему-то со стороны себя видеть куда неприятнее, чем кого-то другого. Видя, что от ее мимики пользы никакой нет, Ната поспешно забралась под стол и, обхватив руками красный чемодан, загородилась им. Комиссионеры толпились, теснили друг друга. На первый взгляд их было не меньше 12. Двое с секирами, имевшими на конце копейный выступ, трое с ножами, один с кавалерийским палашом, остальные вооружены кто чем. Мелькали даже ржавые вилы, смерть не столько от укола, сколько от заражения крови, и бейсбольные биты, которые так любят возить в багажниках тронувшиеся на почве самообороны дядечки. Причем те же дядечки обычно возят с собой на случай отмазки и бейсбольный мячик. Типа покатался на машинке, поиграл в бейсбол –